Эпилог. Скоро в город придет Рождество. Скарборо превратился в сказочный городок. Белоснежные поля из мороженого и покрытые морозной сахарной глазурью деревья. Разноцветные фонарики на окнах и праздничные венки на дверях. Я спилил елку во дворе, одну из тех, которые мой дед посадил в год своей смерти, и поставил ее перед домом. В сочельник я надену на нее белые фонарики. В память о моем ребенке. Если она смотрит на меня из темноты, пусть видит огоньки и знает, что я сейчас думаю о ней. Над камином прикреплена открытка от Уолтера и Ли, а рядом маленький, нарядно упакованный подарок от Элен. Еще пришла почтовая карточка из Доминиканской Республики. Она не подписана, но слова в ней выведены двумя разными почерками. Общение человека с друзьями приносит зачастую два противоположных по сути результата. Радость умножается, а горе делится. Автор цитаты не указан. Я им позвоню, когда они вернутся. Когда интерес к драматическим событиям, разыгравшимся в темной лощине, начнет ослабевать. Наконец, есть еще записка. По почте пришел конверт, и я узнал почерк на нем. Сердце мое словно стискивала мягкая рука, когда я его вскрывал. Письмо содержало только одно предложение. «Позвони, когда сможешь, я скучаю по тебе». Под этой одинокой строчкой помещались два номера телефонов. Ее собственного домашнего и ее родителей. Она размашисто подписалась. «Люблю, Рэйчел». Я сидел у окна и думал о смерти зимой и о Вилли Форде. Его нашли два дня назад. Эта новость доставила мне резкую пронзающую боль. А ведь какое-то время после исчезновения Вилли Форда я не исключал его из числа подозреваемых. Как я был несправедлив к старику-детективу. Мне даже временами казалось, что я неким образом накликал на него смерть. Тело было закопано в неглубокой яме на задворках его же собственного участка. По словам Элиса Ховарда, Вилли Форда истязали перед смертью, но у полиции не имелось ни малейшей зацепки, и они не понимали, кто это мог сделать. Разве что Стрич или кто-нибудь из парней Тони Селли. В глубине души я питал убеждение, что к этому причастен Калеб Кайл. Вероятно, его сын Каспар убил Вилли Форда. Имя Вилли Форда фигурировало в связи с розыском родителей Билли Перда. Это по номеру старого детектива звонила пожилая дама миссис Шнайдер. Если она смогла разыскать его, то и Калеб смог бы. Калеб наверняка захотел бы узнать все, что было известно к тому времени Вилли Форду. Я надеюсь, что алкоголь, верный друг Вилли Форда, несколько затуманил боль, уменьшил страх, когда пришел его последний миг. Лучше бы он рассказал Калебу все, что знал, и сделал бы это быстро. Понятно, что это, скорее всего, мои домыслы, но в Вилли Форде присутствовали некое старомодное мужество и отвага подобного же рода. Он бы так просто не сдал парня. Я его так себе всегда и представляю. Вот он сидит в таверне моряка. Перед ним стоят в стаканах его любимые виски и пиво. Пожилой человек, потерявшийся в настоящем. Он-то думал, что это прогресс приближает его конец, а оказалось... Демон из прошлого, которого он потревожил, когда пытался помочь несчастному парню. И еще я думал о Рике, о лязге, с которым открылся багажник, о том, как он лежал там скорченный, рядом с запасным колесом, и как до последних мгновений своей жизни закрывал собой Элен. Я желал покоя его душе. Лорна Дженнингс уехала из темной лощины, и Рен тоже. Она позвонила мне, чтобы сказать, что уезжает во Флориду. Проведет там Рождество с матерью, прежде чем начать подыскивать новое место жительства. Автоответчик записывал ее сообщение, хотя я был дома и слышал ее голос на фоне мягкого шуршания пленки. Я не поднял трубки. Подумал, так будет лучше. А человек, известный под именем Калеба Кайла, был похоронен на пустынном клочке земли в северной части окраинного церковного прихода Агасты, рядом с парнем, которого он называл Каспаром. Во спасение их душ священник вознес молитвы. Несколько дней спустя на их могилах видели крупного мужчину с выражением бесконечной боли в глазах. Он стоял по колено в снегу и смотрел на свежий холмик потревоженной земли перед собой. Заходящее солнце косо отбрасывало прощальные красноватые лучи на облака. У мужчины за спиной был небольшой рюкзак, а в кармане лежал листок-повестка с фиксированной датой судебного заседания, подписанный его поручителем. На судебное заседание мужчина не явится никогда, и это известно его поручителю. Талика денег Альзета сделала свое дело. Было оплачено и соучастие, и молчание. Я так думаю, что Альзет переживет потерю. Билли Перда навестил в тот день и другое кладбище. Там он больше никогда не появится. Билли исчезнет, не оставив следов. Но я знаю, куда он направился. Он ушел на север. Спустя два дня после годовщины смерти Сьюзан и Дженнифер я побывал на службе в соборе преподобного Максимилиана. Слышал, как огласили их имена у алтаря. На следующий день, 15-го, я пришел на их могилу. Там лежали свежие цветы. Наверное, от родителей Сьюзан. Мы не разговаривали с ними со дня ее смерти. Думаю, они до сих пор винят меня в том, что с ней случилось. Я сам долго себя в этом винил. Но теперь я знаю. Я сделал, что смог. Что способен сделать каждый из нас. В ночь на 15-е они приходили ко мне. Я проснулся от шума. Это были скорее звуки соединения разных миров. И я вышел на крыльцо. Стоял, но не спускался к ним. Позади деревьев, в полутьме, двигались призраки. Сначала они напоминали обычную игру света и тени в ветвях, которые колебал ветер. Затем казались фантомами, состоявшими из рук и лиц. Когда же они приблизились ко мне, то обратились в юных девушек. Их платья, когда-то изорванные и испачканные кровью и грязью, сейчас были чисты и струились, тесно облегая мягкие, слегка округлые формы. Лунный свет падал на внутреннюю сторону их рук, освещал мягкое движение волос, блеск губ. Девушки в летних платьях, собравшиеся вместе в лесу на только что выпавшем снегу. Вслед за девушками явились другие призраки, старики и старухи. Ночные сорочки развивались, штаны были в грязных пятнах вроде военного камуфляжа. Искривленные руки испещряли набухшие вены, которые, как старые корни деревьев, змеились под кожей. Молодые люди стояли в стороне. Их руки сплетались с руками молодых женщин. Там были мужья с женами, юные влюбленные, когда-то жестоко разлученные, а сейчас вновь обретшие друг друга. Между ними бегали дети, внимательные и молчаливые. Они осторожно подходили к границам леса. Целый сон призраков собрался вокруг меня. Они ничего не говорили, только смотрели на меня. И покой пришел ко мне, словно рука молодой женщины снова мягко коснулась моего плеча в ночи, и она прошептала мне, что пора спать. Пока. Возле ограды сидел старый человек со своей собакой. Там же склонилась к нему моя мать, все еще прекрасная, несмотря на годы. Туда подошел и я, и ощутил на себе их взгляды. Маленькая рука сжала мою руку, и когда я опустил глаза, то смог почти без усилий различить ее, сияющую и обновленную красоту, проступившую на фоне мягкого сияния снега. И родная рука коснулась моей щеки, и мягкие губы встретились с моими губами, и знакомый голос произнес: «Спи». И я заснул. Джон Коннелли. «Темная лощина». Роман читал Олег Булдаков.